Глава 22. Рада. Я не так представляла себе дальнейшие действия Немирова. Сейчас он выглядел как простой человек. Не среднестатистический, конечно, но человек. Отшвырнув Лазарева в угол гостиной, он сходил в спальню и вернулся с телефоном в руках. «Нужна помощь», — сказал, набрав чей-то номер. «Я наследил». Он встал ко мне спиной, растер шею, бросил взгляд на улицу. Обернулся у дома. Не знаю, возможно, и видели. Один свидетель. Отвечал на чьи-то вопросы в трубке. Да, не смог сдержать зверя. Я встретил истинную, Коваль. Прорычал он, подойдя ко мне. Да, не рассказывал. Потому. Хорошо. Давид на мгновение закрыл глаза, все еще держа телефон у уха. Медленно вдохнул и отложил его на стол. «Кому ты сейчас звонил?» — спросила я, сжавшись в углу дивана. «Бойцы стаи». «Что?» — я нервно рассмеялась. «Стая?» «Именно». «Хочешь сказать, вас много?» «Достаточно». «И ты вот так прямо мне сообщаешь об этом?» «Да». Он сел на журнальный столик напротив меня. «Спрашивай». «Не хочу». Я стервенело замотала головой. «Я не хочу ничего знать о тебе, Немиров!» Он вскинул брови, отвел взгляд. «Но выслушать все равно придется. Сиди смирно!» Рыкнул на Лазарева, сменившего позу. «Я... просто...» Заработал заикание. Хмыкнул монстр в человеческой шкуре. «Не ссы, исправят. И не вспомнишь про встречу со мной». Пообещал он, впервые за время нашего знакомства ссутулившись. Никогда не видела Немирова таким, непредставительным. Выглядел он так, словно ему загрузили на плечи неподъемный груз. «Я тоже забуду обо всем?» — спросила я. «Нет, Рада, ты не забудешь, потому что я не дам этого сделать». Продолжал он, прищурившись, словно подбирая слова. В его голосе резонировала уверенность, умение контролировать ситуацию. «У тебя не получится просто взять и стереть это из памяти, как будто ничего и не было». Я вновь сжалась, прилипнув спиной к дивану, как будто Давид мог в любую секунду броситься на меня. Внутри бушевало множество чувств, страх, недоумение, но самые сильные – это неверие и капелька любопытства. «Почему?» сорвалось с губ. «Почему ты просто не отпустишь меня?» Давид усмехнулся. Его губы изогнулись в улыбке, которая не добралась до его глаз. «Это невозможно». «Почему? Мне нельзя стереть память? Господи, о чем я вообще спрашиваю? Совсем недавно я бы покрутила у виска на предложение стереть память кому-то, а сейчас верила в подобную возможность». «Тебе это не нужно». «Нужно! Еще как нужно!» заверила я. «Нет», — рыкнул он, поднимаясь на ноги и идя к выходу. «Экспресс-доставка?» — спросил у кого-то, открыв входную дверь и отступая. «Решил сэкономить на бензине», — заявил вошедший мужчина. «Ты цены видел? Доброе утро», — сказал, въедливо меня изучая. «Доброе», — пробормотала я, понимая, что передо мной определенно непростой человек. Блондин был таким же высоким, как и Немиров, широкоплечим, массивным, но при этом очень грациозным, словно кот. «А тут у нас кто?» – блондин повернулся к Лазареву. «Бывший муж Рады», – ответил Немиров. Какое нескучное утро!» Он растянул губы в улыбке. «А кто еще в доме?» – нахмурившись, прислушался. «Никого», – ответил Давид. «Собачий пробник. Чихуа», — пояснил, вызывая у блондина смешок. Из-за двери послышалось тактичное покашливание и незнакомый мужской голос. «Я был бы благодарен приглашению в дом. Я все же сторонник традиционной медицины и отвергаю диагнозы, поставленные дистанционно. Входи», — сказал Немиров, вспомнив о другом госте. «Так не работает». «Я приглашаю тебя войти. Благодарю». В дом вошел мужчина. Плавно, словно скользил по льду. Другой. В голову пришла первая характеристика, когда я на него посмотрела. Он не был похож на Немирова или блондина. «Соседи видели оборот?» — поинтересовался он, не замечая меня и подходя сразу к Славе. «Возможно, я не могу сказать точно». «Херово, друг, херово!» Блондин расслабленно рухнул в дальнее от меня кресло. «Знаете, о чем я думаю? В век интернета и камер становится жить все сложнее. Еще 100 лет назад подобное решалось за пару минут. Люди гибли на каждом шагу, а сейчас...» «Коваль...» Второй мужчина оборвал блондина. «Не усложняй своему товарищу жизнь. Ты не слышишь, как бьется сердце девочки?» Первым вопросом возникло в голове: «Это я, девочка?» А вторым: «Они могут слышать сердцебиение?» «Молчу!» Блондин примирительно вскинул руки. «Молчу!» Повторил он, глядя на Немирова. Я же избегала его взгляда, да и вообще существования. Мне так было проще. В углу дивана мой домик, в котором я могла игнорировать все происходящее. Иначе я просто сойду с ума. «Планируй переезд, Дав. Но в любом случае ты привлек внимание. Я уже подумал об этом. Безопаснее будет в стае». «Ясно, ясно». Блондин поднялся на ноги, неожиданно хлопнув себя по коленям и вызвав у меня очередную порцию страха. «Клуб хотя бы не закроешь? Иди, переговори с соседями». Немиров указал подбородком на входную дверь. «Сделаю», — ответил он, подарив мне мимолетный, сочувствующий взгляд. Прислушиваясь к странному диалогу, я совсем забыла о Лазареве и том, кто пришел последним. «Я прерву его воспоминания на вчерашнем вечере. Он будет думать, что перепил». Мужчина присел рядом с моим бывшим мужем. «Можешь избавить его от желания встретиться с Радой», — пророкотал Немиров. «Я стараюсь минимально вмешиваться в память. Иначе эта история повторится. Попробую притупить желание». Лазарев, что до этого момента сидел почти неподвижно, дернулся, попытался встать и закричал, когда одним быстрым движением его усадили на место. «Не стоит», — спокойно сказал мужчина, придерживая его за плечо. «Это не больно. Немного неприятно, конечно. Ощущения описывают как странные, но не более». Я не видела лица пришедшего, только спину, обтянутую темной рубашкой в полоску. Он больше не говорил, ухватил Славу за подбородок. Секунды шли. Все в комнате оставались неподвижны. От страха я не могла полноценно дышать, ощущая, как горло сдавливает невидимая рука. «Остановимся вот тут», — вполголоса сообщил мужчина. «Кому?» «Наверное, себе». «Да, тут». Сейчас любопытство побеждало страх. А, возможно, наоборот, из страха я хотела знать, что происходит с Лазаревым. Но все оставались неподвижны. Немиров прожигал меня взглядом, который я чувствовала каждой клеточкой тела. Незнакомец оставался в прежней позе. Лазарев превратился в манекен с бледным лицом и остекленелым взглядом. А мне было страшно вздохнуть чуть глубже, чтобы не привлечь внимание своим сопением. «Сколько грязи в этой голове, сумбура», — заговорил мужчина. «Как трудно быть смертным. Первые 100-200 лет ты вообще не понимаешь жизнь. Люди умирают слишком рано», — сказал он с сожалением, по-отечески. «И что мне с ним делать? Отпустить?» — спросил Немиров. «Я перенесу его. У меня еще есть вопросы. Я вернусь», — пообещал мужчина, плавно поднимаясь на ноги и беря Лазарева за локоть. «Расскажи пока о нас, девочки, кратко». В тот момент казалось, что меня невозможно ничем удивить. Ничем. Ошиблась. Мужчина, имени которого я так и не узнала, исчез, придерживая моего бывшего мужа за руку. Мгновение назад они были перед моими глазами, а потом растворились в воздухе, оставляя после себя едва различимую сероватую дымку. «Как он это сделал?» — спросила я у Немирова, забыв о том, что игнорировала его. «Где они?» Давид нависал надо мной. «Представления не имею». «Что значит, ты не имеешь представления? Куда он?» Я чуть ли не перешла на крик. «Забрал Славу!» «А тебе так интересует судьба бывшего мужа?» Возможно, мне казалось, но Немиров раздавался в размерах. Буквально на глазах его грудная клетка становилась шире, и сам он рос. «Да, представляешь себе, интересует. Каким бы гондоном он ни был в период жизни со мной, но смерти я ему не желаю». «А смерть ему и не грозит. По крайней мере, в ближайшее время. Константин лишь доставит его в место, в котором он был до появления в моем доме. Зачем ты вышла к нему?» «Ты сейчас хочешь обвинить меня в чем-то?» Я сама не понимала, в какой момент наш разговор стал напоминать семейную ссору. «Нет», — рыкнул он. «Не хочу». Нервно дернул головой, сжал огромные ладони в кулаки. «Я не знаю, чего я хочу. Честь меня рада, что ты теперь имеешь представление о моей природе. Не смотри так». «Как?» — спросила я по инерции. «Как на чудовище». Я закусила губу, не осмелившись озвучить мысли. Хотя Немиров сделал это за меня. «Ясно», — выдохнул он, увеличивая расстояние между нами. «Я тебе неприятен. Лучше бы ты меня боялась». «Я тебя боюсь», — призналась я. «Страх пройдет». «Не думаю». Я отрицательно помотала головой. Он хотел что-то сказать, но перевел взгляд с меня и обратился к пустоте. «Я буду благодарен, если ты посмотришь, с кем из ваших рада контактировала в последние недели». Пустота обрела очертания человека. Человека? Конечно, нет. Люди не умеют исчезать и появляться. Таять в воздухе. Растворяться. «Давай глянем. Я могу к ней подойти». Вместе с вопросом мужчина обрел отчетливый облик. Те же брюки, та же рубашка. «Да». Я устала удивляться. Только так можно объяснить мое относительное спокойствие. Не было попыток бежать или отбиваться. Я позволила мужчине присесть рядом, приблизиться и пристально взглянуть в глаза. Протянул он. «Кто это был? Чей запах я почувствовал на своей паре?» «Князь, я знаю вонь Александра, а я говорю не про него». Я слушала их, словно находясь в бочке. Гулкие голоса неприятно проникали в голову, но не откладывались. «Кто? Тебе нужно держать ее рядом. Бальво тяготеет к странным развлечениям. Что он сделал с ней?» Голос Немирова вибрировал. «Ничего, о чем ты подумал, волк. Он дразнил тебя. Я же уже сказал. Бальво любит игры». Мужчина разорвал со мной зрительный контакт, и ко мне вернулась способность ясно слышать и, главное, мыслить. «Я предупреждал!» Немиров рыкнул на меня. «Не думаю, что стоит ругать девочку. При встрече человека и высшего вампира преимущество всегда на стороне последнего. Мы быстрее, выносливее, опытнее, сильнее». «Я понял!» Давид перебил его. «Благодарю за помощь. И я понял, что мне пора удалиться. Хорошего дня, Рада». Как странно. Никогда не считала себя дурочкой, но именно ею я себя сейчас и чувствовала. Что всем было понятно? Что? А главное, всем, кроме меня. «Мы переезжаем на территорию стаи», — сообщил Давид, когда в гостиной не осталось никого, кроме нас. «Кто мы?» — поинтересовалась я. «Ты и я. И твоя собака». Он скосил взгляд в сторону. «Я никуда с тобой не поеду», — объявила я. «Меня ждут родители».